Между двумя персонажами проходит пунктиром линия государственной границы с пограничной будкой посередине. На будке висит белый листок бумаги с мелким шрифтом. Подойдя поближе, я разбираю, что на нем написано. $1 миллион. Вдали от родины. Size does matter. Размер имеет значение. Расстояние тоже. На столе, за которым сидит Генрих Анатольевич, стоит большой монитор. Рядом с монитором стопка каких-то журналов, а на самом углу стола лежат две книжки. «Офшорное регулирование» и роман Виктора Пелевина «Числа». «Понятное соседство», — про себя отмечаю я, а вслух интересуюсь. «А вы, значит, в этих прачечных директором будете?» «Партнером». «Документы давайте», — не поднимая головы, отвечает он. «Ага. И давно вы в этом офисе сидите?» «Мы?» «Не очень. А что за допросы, молодой человек? Вы документы привезли?» Генрих Анатольевич, наконец, удостаивает меня своим взглядом. У него абсолютно детское лицо с пухлыми розовыми щечками, курчавыми волосами и подозрительно располагающими к себе голубыми глазами, какие бывают у аферистов на доверии и детей, измученных российским валютным регулированием. «Отмываете, значит?» «Отстирываем». «Так что с документами?» «Ну, Аркаша, ну, гондон». Я обхожу кабинет. «Прачечная, хуячечная». «Вы давно Аркадия Яковлевича-то видели?» «Кого, простите?» «Вербицкого, главного здешнего кукловода. Вы его разве не знаете?» «Молодой человек, я никакого Вербицкого не знаю». «А главное, как обычно, без подъебок не может». Я указываю на картину. $1 миллион. Size does matter. Лучше бы написал «Size fits it all». Сука такая. Я начинаю злиться. «Давайте документы, у меня времени мало вашу чепуху слушать». Мужик закончил писать и снова поднял голову. В этот момент я испытываю чрезвычайно сильную злость. Я делаю шаг вперед, бью ему в лицо и говорю: «А у меня времени нереально много, понял?» Мужик от удара отъезжает в кресле назад, спинкой ударяется о стену и начинает причитать. «Вы кто? Вы кто? Вы откуда? Я правильно понимаю?» «Правильно». Я бью его еще раз, достаю пистолет и навожу на него. «Вы все еще отстирываете? Тогда мы идем к вам». «Мы же договаривались с вашим шефом», — лопочет он. «С каким шефом? Чего ты спектакль устраиваешь?» Я расстегиваю рубашку, задираю майку и показываю пояс с взрывчаткой. «На мне 9 килограмм пластида, ты понимаешь, что это? Я от этого офиса камня на камне не оставлю. Мне нужен Вербицкий. Веди меня к нему или звони, чтобы он сам пришел». «Простите, я не знаю никакого Вербицкого. Я финансист. Вы обознались». Я начинаю нервничать еще больше. Где-то в закоулках сознания начинает рождаться мысль. А может быть, фонд переехал и все сбежали? Но другой, более рациональный голос говорит мне, что за один день такие организации не съезжают. Я приставляю ствол к голове этого мужика и говорю: «Хватит врать! Где Вербицкий? Где Алексеев?» Мужик начинает плакать. «Я правда, я таких не знаю. В нашей компании таких нет ни на 4-м, ни на 5-м этажах!» Схлипывает он. «А на 6-м?» Я обхожу стол и поднимаю его за шиворот из кресла. «Мы с тобой сейчас пойдем на 6-й и посмотрим, есть там такие товарищи или нет». «Там, по-моему, авиакомпания какая-то». Я упираю дуло пистолета в его спину, чуть обнимаю мужика рукой, и мы двигаемся к выходу. Он открывает дверь, на внутренней стороне которой висит карта Соединенного Королевства со слоганом поперек. «Ебит твою налево. Офшорные зоны Великобритании». «Генрих Анатольевич, вы надолго?» — интересуется секретарша. «Минут на 30». Я улыбаюсь и сильно пинаю его дулом в спину. «Да, да, на 30», — лепечет он и идиотски улыбается. Мы доходим до лифтового холла, я нажимаю на кнопку вызова. Приезжает кабина с двумя девушками. «Улыбайся», — шеплю я ему на ухо. Он натужно растягивает губы. Приезжаем на шестой этаж. Я замираю в недоумении и даже чуть не опускаю оружие. Весь шестой этаж подвергся детальной перепланировке. Все пространство представляет из себя так называемый open space. Клетушки с прозрачными стенами, в которых работают по 2-3 сотрудника. На ближайшей к нам стене висит рекламный плакат. Big Cayman Airways. Специальное предложение. Москва, Каймановы острова. Забирай свое и вали. Цена не имеет значения. Предложение действительно до марта 2008. Воспользовавшись моим временным замешательством, мужик дергается, пытаясь сбежать. Я ловлю его за брючный ремень. Куда, сука, сдохнуть хочешь? Нет, нет, вы видите, я же говорил, что на шестом какая-то авиакомпания. А на пятом? На пятом мы, но у нас таких нет. Да. Проверим. Пошел вперед. За час мы последовательно объезжаем пятый, третий и второй этажи здания. Я взмок, как мышь. Еще бы, таскать 9 лишних килограмм на себе и килограмм 90 толкать перед собой. С каждым этажом мужик все больше тяжелел и медленнее волочил ноги. Даже запах его пота изменился. Второй этаж мы осматривали уже без энтузиазма. «Сука хитрая, когда же он все так ловко подстроить успел?» Размышляю я вслух. «Значит так, Генрих, мы вместе выходим из здания. Ты меня провожаешь какое-то время, потом я тебя отпускаю, понял?» «Угу, угу», — несколько раз он кивает головой. «Проводишь, и все будет хорошо, понял?» «Угу, угу». Мы выходим из здания через стеклянную дверь рядом с рамкой детектора. Я тащу Генриха перед собой 300 метров, пока мы не доходим до троллейбусной остановки. Затем мы садимся на первый пришедший троллейбус. Генрих покупает 2 билета, мы проезжаем 3 остановки, и я выхожу. Когда двери закрываются и троллейбус трогается, Генрих все еще стоит у входа, бледно-зеленого цвета. Я машу ему рукой. Он, пока не веря, что все для него кончилось хорошо, поднимает руку и медленно двигает ею справа налево. Выглядит это так, будто рука его прибита к плечу гвоздем, как у детских деревянных игрушек. В 9 часов вечера я сижу в каком-то кафе рядом с метро Лубянка и пью зеленый чай. Висящий на стене телевизор только что закончил показывать детский мультфильм и начал трансляцию вечерних новостей. «Папа, я не хочу новости», — слышу я голос девочки 5, сидящей с отцом за соседним столиком. «Папа, пусть опять покажут мультфильмы». «Маша, ты понимаешь, у телевизора есть расписание. Каждая программа выходит в свое время. В программе есть мультфильмы, есть художественные фильмы, есть новости, есть спорт. Все идет согласно расписанию». «Все равно хочу мультфильмы», — капризничает девочка. «Включи мультфильмы». «Маша, ну как же я могу включить мультфильмы? Я же не управляю телевизором». «А кто им управляет?» Лицо девочки становится серьезным. «Ну... есть люди, которые пишут программы. Они ими и управляют», — отвечает отец. «Да? Папа, а можно заставить людей, которые управляют этой телепрограммой, показывать по заказу? Мне мультфильмы все время, тебе спорт, а кому-то новости». «Нет», — смеется отец. «Конечно, нельзя. А мне кажется, что можно», — задумчиво говорит девочка и отворачивается к окну. «Молодец, девочка», — думаю я. «Когда вырастешь, обязательно иди работать в политтехнологии. Схемы с детства рубишь». По телевизору диктор рассказывал о российско-грузинском конфликте. В ответ на провокацию на российско-грузинской границе МИД России передал в МИД Грузии ноту протеста. Многие аналитики считают это возможным началом вооруженного конфликта между двумя странами. Глеб Павловский из Фонда эффективной политики заметил в интервью нашему каналу, что ситуация военного конфликта с Грузией ставит под угрозу проведение в марте будущего года выборов президента Российской Федерации. Господин Павловский также предположил возможность продления президентских полномочий Владимира Путина на неопределенное время в связи с конфликтом. Я сидел и не верил своим ушам. Где мировое общественное мнение? Где правозащитные организации? Интересно, ожидал ли Вербицкий подобного хода событий, когда Вадим предлагал ему такую комбинацию? Или ожидал? Блять, не может быть. Какой же я баран, господи. Почему? Я обхватил голову руками, чтобы не слышать слов диктора. А когда снова убрал руки, сразу началось это. К другим новостям. Президент Путин на брифинге с иностранными журналистами высказался в поддержку установки памятника Антону Дроздикову, погибшему во время провокации на границе. Президент Путин, в частности, отметил, что такой памятник можно было бы поставить в памяти всех погибших российских журналистов и назвать его «Мемориал Дроздикова», как дань уважения одному из самых талантливых людей в современной российской журналистике. Кому? Памятник? Мне? Я настолько ошалел от услышанного, что встал, снова сел. Потом снова встал. Все смешалось. Кто на чьей стороне играет, стало совсем непонятно. Да и не важно. Узнаем в другом месте. Я расплатился и бросил взгляд на экран. Ведущий первого, Петр Толстой, едва заметно подмигнул мне. Выйдя на улицу, я подошел к ларьку, в котором чистят обувь, купил у старой армянки 3 метра прочной веревки и пошел на угол Ильинки поджидать Васю-мусорщика. В нервном ожидании Васи я курил сигарету за сигаретой и смотрел, как ветер несет по улице несколько пластиковых пакетов. А вдруг этот черт не приедет? Из какого-то окна играл крематорий. «Не бойся, милая, ляг на снег, слепой художник напишет портрет, воспоет твои формы поэт». Васина машина въехала в переулок без 7 минут 10 и остановилась за несколько метров перед входом, пропуская выезжающие из ворот кухни машины с федеральными триколорами. Я уже привычным жестом оправился, вероятно, так оправляют пояс, поддерживающий живот беременной женщины. Подскочил к водительской двери, вытащил пистолет и дернул дверь на себя. «Руки поднял, Васятка!» «А?» Вася ответил голосом промокашки из места встречи. «Чего это?» «Фигой это, двигайся на сиденье рядом. Попробуешь сбежать, пристрелю». «Антоха, ты чего? Антоха?» Вася двинулся на пассажирское сиденье. «Антох, ты в меня стрелять будешь?» «Легко. Так, короче. Чего говорить, когда въедем на территорию?» «Это, ну, здрасте там». Это любому дятлу ясно. Что еще? «А, вторая смена, водитель Василий Логинов и пропуск». «Во как. Значит так, ты садись за руль, я падаю на пол. Если чего не так, стреляю, ясно?» «Ага. Пересаживайся тогда». Проходную миновали без происшествий. В какой-то момент мне показалось, что пауза в разговоре Васи с ментом была слишком длинной, и я тут же упер дуло пистолета в пах Василия. Но все прошло гладко. Мы остановились. «Ты с напарником, что ли?» — крикнул стоящий рядом с помойкой мужик в дурацкой вязаной спортивной шапке на голове. «Ага», — махнул головой Вася и нажал кнопку, на которой было написано «Open». Сзади что-то загремело. «Наверное, люк для мусора открылся», — подумал я. Вылезли из машины. Я направил пистолет на мужика. «Вяжи водителя!» «Чем?» Мужик отстранился. «На!» Я кинул ему веревку. «Шапку свою мне давай!» Мужик послушно снял шапку. Теперь оба пошли к заднему борту. Он с усердием связал Васю. Затем я засунул Васе шапку в рот. «Как выйти к лифтам?» Спросил я мужика. «Через вот эту дверь зайдете, потом мимо кухни, потом окажетесь в начале коридора на первом этаже напротив мента. А вы нас не убьете?» «Зачем бы вы мне были нужны? Так, погоди, рот открой!» Я взял какую-то ветошь и засунул ему в рот в качестве кляпа. Затем я посадил обоих в мусорный отсек, вернулся к кабине и нажал кнопку «Open». Убедившись, что вокруг никого, я открыл дверь в стене. Пройдя маршрутом, указанным мне мужиком, я уперся в дверь. Высунув из двери голову, я увидел коридор, который заканчивается ментом, стоящим боком ко мне. Перед ментом стоит железная рамка металлодетектора. За ней, если присмотреться, рентген-машина. Кажется, это тот самый вход, через который мы первый раз заходили с Иванычем. Вдруг слышатся голоса и стук шагов. Из-за угла выходят две тетки с коробками, перетянутыми бечевками, и не спеша двигаются к выходу, о чем-то беседуя. Интересно, они по расписанию, что ли, ходят? Думаю я, и дождавшись, когда тетки закроют менту обзор, выхожу из своей двери и, опустив голову, уверенным шагом двигаюсь вперед. Затем поворачиваю налево. Туда, откуда вышли тетки с коробками, логично предположив, что тетки могли выйти только из лифта. Повернув, я действительно оказываюсь перед лифтами. Я нажимаю кнопку вызова, захожу в кабину и... Не могу вспомнить, на каком этаже мы были. Казалось, что тот вечер я не забуду никогда. И вот. Кажется, была какая-то четная цифра. Четвертый. Ладно, пусть будет четвертый. Поехали.